как пытались справиться с ситуацией состоятельные евреи. Фрау Либерман, в чьем доме бывает столько гостей, ничуть не беспокоится. У нее еще есть время. Она может сделать выбор. Либо стать добровольной затворницей в своей красивой квартире, чтобы не пришлось носить на одежде каждый раз, когда выходишь на улицу, позорную желтую звезду. Либо уехать в Швейцарию, очень дорого заплатив за свою эмиграцию. Многие ее знакомые выбрали второй путь. Все знают, что власти, чтобы избавиться от слишком заметных евреев, закрывают глаза на их отъезд или позволяют себя подкупить. Нюрнбергский закон не запрещает выезд из страны, при условии, что отъезжающие берут с собой не более 5% своего имущества. Канарис принимает евреев к себе на службу. Ходят слухи, что, обеспечив себе покровительство определенных лиц, например, вездесущего Германа Геринга, можно разделить свое имущество по другому принципу – 50 на 50. Половина идет покровителю, и на покрытие административных расходов половина остается отъезжающему. В некоторых случаях удавалось перевести значительные суммы непосредственно в иностранные банки. Иногда это получалось без особых затруднений. Иногда требовало очень сложных бюрократических игр, выгодных для финансистов Третьего Рейха. Однако бывало и так, что тех, кто собирался эмигрировать, задерживали на границе. Они теряли свободу и даже жизнь, потому что таможенники и полицейские некоторых соседних стран не принимали и отправляли обратно менее богатых. Фрау Либерман, несмотря на свой преклонный возраст, пожалуй, пустилась бы в эту опасную авантюру, если бы не визит ее старой подруги фрау Берхен, родившейся в Силезии в простой протестантской семье, да нельзя возмущенной последними антисемитскими мерами. Фрау Берхен сказала, что собирается создать сеть убежищ для евреев, которые захотят остаться и ждать лучших дней. Ободренная тем, что многие люди искренне желают ей помочь, 80-летняя фрау Либерман, которая любит Берлин и дорожит своими привычками, решает остаться. Если ее друзья-лютеране готовы ради нее рисковать своей свободой, она, еврейка, просто обязана сохранить лицо. Эти друзья живут на Савиньи-плац, в очень красивом доме, где они выделили большую комнату для временного пребывания преследуемых. Уже известны и многие другие тайные прибежища, которые содержат надежные люди. Так рождается первая система защиты тех берлинских евреев, которые отказываются носить желтую звезду и живут на нелегальном положении. Система включает и вспомогательные подразделения, обеспечивающие нелегалов пищей, одеждой, фальшивыми документами и прочее. Здесь соблюдаются сложные условия конспирации. С каждым годом система Берхен, по-немецки это слово значит «медвежонок», работает все более эффективно.